Глава 32. Алан. Друзья наконец-то прибыли. Их представили претенденткам и телепортом переправили ко мне в башню, из которой я должен был смотреть, как участницы отбора бродят по огромному лабиринту. Полсотни магов следили за испытанием, которое продлится до глубокой ночи. На рассвете они распылили над лабиринтом специальный порошок, вызывающий галлюцинации и питающий самые потаённые страхи вдохнувшего. Одна любопытная служанка, решив сунуть нос к магам, когда они смешивали ингредиенты и толкли субстанцию в порошок, лишь вдохнув его, начала кричать и бегать по замку, как будто за ней кто-то гнался. После коротких приветствий Рейгар подозвал меня жестом и отвёл в сторону. «Волнуешься, друг мой?» Пытливый взгляд, кажется, проникал в самую душу, вытаскивая наружу страхи и истинные эмоции. «С чего бы мне волноваться? С девушками ничего не случится». Я старался казаться беспечным, но он меня раскусил. «Некая леди, которая не должна быть на отборе, не должна, по сути, и по-настоящему проходить испытания, подвергая себя риску». Намёк был столь же прозрачен, как стекло подзорной трубы, которое я безбожно начищал самостоятельно, отобрав услуги. Хотел убедиться, что увижу всё в деталях. Также приказал добавить второе увеличительное стекло, чтобы видеть дорожки лабиринта ещё ближе. Дракон не мог не заметить моих нервных передвижений. «Некая леди...» Я понизил голос, дабы нас не услышали. «Не должна вызывать при этом никаких подозрений. Должна быть как все». Пояснил я свою мысль, обмениваясь с Рейгаром понимающими взглядами. «Ты знаешь, я думаю, что лучший обзор будет сверху», во всеуслышание заявил дракон, привлекая общее внимание. «Сидеть тут без Эля — сплошная скука. Заодно слетаю и погляжу, где там пропадает наш убей-пила. Может, по дороге связался с разбойниками? Или нашёл приют в доме какой-нибудь, милый Аркини?» С этими словами друг тихо хмыкнул, подошёл к краю парапета, предназначенного для таких целей, и бросился вниз, перекинувшись в свою вторую ипостась. Каждый раз у меня замирало сердце, когда я видела это перевоплощение. Но теперь я был спокоен, что Рэй присмотрит за леди Луизой и выручит, если что-то случится. Нет, всё же нужно постараться взять себя в руки. Если мои чувства так заметны дракону, они могут стать очевидными и для прочих. Этого нельзя допустить. Разве что довериться друзьям. Они точно поймут. «Что вы там шушукались?» — сверкнул янтарными глазами Сэп, поворачиваясь ко мне. Но я лишь пожал плечами, мол, дела дракона меня не касаются. Но летает себе и летает. Такой вот способ избрал за отбором следить. Мы разошлись в разные стороны и при помощи подзорных труб через окна стали наблюдать за девушками. Я пытался найти случайную участницу отбора, но никак не мог. Куда её закинуло? Вот же понастроили сетку порталов, головы бы им оторвать. Я с волнением вертел в руках трубу, как последний дурак, искал глазами всего лишь одну. Хотя должен был следить за многими. Сначала мой взгляд упал на злодеяль. Она брела по лабиринту, опасливо косясь по сторонам. К ней необходимо было присмотреться. Эта девушка вызывала во мне смутные подозрения, которые я не мог оформить в чёткие мысли. Вроде всё в ней так. И знатное происхождение, и красота, и манеры, и умения. Но порой недостаточно очевидных фактов. Порой ты опираешься на голые эмоции и интуицию. Моя же вопила, что девушка не так проста, как кажется на первый взгляд. Как бывает, смотришь на идеальное яблоко, обнаруживая гнилое нутро и червей. Вот блондинка остановилась, сплеснула руками и закричала. Её страх показался мне наигранным, словно она ничего не видела на самом деле. Надо попросить Рейгара напрямую выяснить у леди-злодеяль, как она прошла испытание. И если она заранее знала, что будет использован порошок для иллюзий, и как-то подготовилась, вдруг почувствует её обман. Потом я заметил русую Алариэль. Она была дочерью одного из советников, и я помню её совсем маленькой. Такая смешная девчонка с веснушками на носу и невероятно белой кожей. Она кралась по лабиринту, постоянно вздрагивая, словно за ней кто-то шел. Потом закричала, побежала, как будто ее преследовала стая диких собак, обернулась, споткнулась и упала в объятия колючего «держи дерево». Бедняга. Испытание не из приятных. Как-то в детстве я с дуру сунул руку прямо в центр куста, не слушая наставлений, что это опасно. Как же? Кто же из мальчишек слушает своих родителей и учителей? Нужно же все проверить самому. Проверил. День потом валялся с парализованной рукой. Следующий я увидел красивую брюнетку. Мель. Редкая мечтательница. И по совместительству дочь одного из лордов, получившего титул за помощь отцу в войне с Дриадским лесом. Она просто шла и плакала, словно ее кто-то обидел. Так ведут себя девочки, когда мальчики говорят, что они некрасивые. Неужели это и есть самый большой ее страх? Глупо и смешно. Так и не обнаружив леди Луизу, я обернулся и посмотрел на Нага. Когда-то я вытащил его задницу из колодца для воришек. Ему тогда было от силы лет 10. Он воровал хлеб на рынке и попался стражником. Я заплатил за все украденное им и помог добраться к представителям его народа. Вырастет-то он вырос, но в выражениях по-прежнему не стеснялся. «Так что, Ал, надо как можно быстрее подобрать невесту? Выберешь методом тыка?» — поинтересовался он, отложив на время трубу. Не успел я ответить Шешесу, как вмешался оборотень. «Отличный метод, кстати. Никогда не подводил». Глаза игриво блеснули. Он опустошил бокал вина и стукнул им о большой продолговатый стол. С этим мы познакомились в одном из борделей на границе. Старший каравана, с которым я путешествовал в Луксурис, возжелал женской ласки, а ввиду того, что незадолго до этого меня угораздило спасти ему жизнь, потащил за собой. Волчара вовсю развлекался прямо в гостиной, а как закончил, пришел и нагло предложил свои услуги для охраны торгового обоза. При первом же нападении разбойников мы успели по два раза уберечь от клинков части тел друг друга, потом напиться до звезд перед глазами, так и стали закадычными друзьями. Я снова увлекся наблюдением за изгибами дорожек лабиринта, в котором сейчас, как юрки и рыбки в воде, быстро перемещались девушки. «Алла, если серьезно, к чему весь этот пафос? Неужели нельзя было просто устроить закрытый отбор, где ты бы пообщался с девушками и выбрал одну из них?» Снова заговорил Шешес. Я вздохнул и отошел от колонны близ окна. «А наш Алан просто решил гарем собрать и не знал, как признаться отцу», — рассмеялся оборотень. Шутка Себа могла бы показаться забавной и разбавить гнетущую атмосферу ожидания, но мне было не до смеха. «Победит та девушка, которая покажет как можно больше положительных качеств и достоинств. Отец считает, что Алмадарису королева нужнее, чем мне любимая жена». Нехотя ответил я. «Но дело даже не в том, что он хочет, а в древних традициях и источнике магии, которые питает дерево. Без этой магии мир эльфов перестанет существовать. Только истинный союз сможет напитать источник. Я и не рассчитывал жениться по любви. Долг превыше всего». «Так ей станет победительница отбора? Или та, которую выберет древо? Как это все же работает?» — уточнил Шешес, складывая руки на груди. «Твои чувства вообще учитываются? И что это за истинный союз?» Древо треснуло посередине и раскололось на две части. Земля вокруг тоже пошла трещинами, а корни вздыбились и пробили почву. Пришлось пояснить друзьям, которых я собрал в башне. Рассказать им то, что не знает почти никто. Времени на решение все меньше. Вскоре жители Алмадариса почувствуют на себе иссыхание источника. По сути, одно другому не противоречит. Рассуждал я дальше. На отборе остаются девушки, признанные древом достойными, а сам отбор должен помочь выбрать лучшую из них. «Бред какой-то», — нахмурился Шешес. «Ты говоришь, древо треснуло. Но как тогда можно быть уверенным, что оно действительно справляется с задачей определить достойных?» Его больше не питает источник магии, но пока в древе остается хоть капля жизни, оно не может ошибаться. Твердо заверил я, сам пытаясь не сомневаться в собственных словах. Необходимо действовать и как можно быстрее, но... Я осекся, не зная, как сказать, что, кажется, уже сделал выбор. Представляю, какой скандал устроит отец. «Что такое, Алан?» Наг заметил мою запинку и склонился ниже, воспользовавшись тем, что Сеп увлекся наблюдением за испытанием. Потерев подбородок, я сказал как можно тише. «Как ты понял, что она та самая?» «О, да ты, я вижу, не терял времени даром!» — воскликнул Наг, ухмыляясь себе под нос. «А все говорил, что девушек много, и не выбрать одну единственную, как это сложно. А сам уже успел. Наш друг не промах!» Вмешался оборотень. «Поверь, он умеет выбирать. Найдет самородок среди грязи. Волчару с его идеальным слухом не проведешь. Явился, не запылился». Шешас приподнял бровь, а оборотень самозабвенно продолжал смаковать постыдную историю. «Помнится, в борделе, на границе, вывели нам трех красоток. Начал он историю, от которой я краснел по сей день. Лица замотаны тряпками. Даже волос не видно. Обычай у них такой. А я терпеть не могу блондинок. Ну, ты знаешь, Шеш, у них в башке одна дурь. Прости, твоя Мирабелла не в счет, а на исключение. Впрочем, суть не в этом. Алан и Диэль наш выходят вперед и требуют. Пусть они снимут юбки. Что тут началось?» «Сеп», — закашлялся я, пытаясь снова забыть ту историю. «Похоже, нужно использовать зелье забвения».